Библейская история Ветхого Завета. При изучении библейской истории Ветхого Завета мы пришли к пункту, когда Давид после многих тяжелых переживаний во время царствования Саула, теперь после его смерти, смиренно обратился к Богу в молитве и спрашивал Всевышнего, как ему быть дальше, что делать при создавшемся положении. Мы уже кратко упомянули в предыдущей беседе о том, он избрал правильный путь, пошел искать указания и помощи не к человеку, а к Богу милосердному, который сохранил его в дни гонений, опасности и великих скорбей. Путь был правильный. В молитве Господь ответил Давиду, дабы он шел в Хеврон, город в колене территории Иуды, где жил раньше Авраам, где находилась гробница праматери Давида Сары. Жители Хеврона помазали Давида на царство Иудеи, когда ему было 30 лет. При скорби вожди остальных 10 колен Израиля под руководством генерала Авенира склонились к оставшемуся в живых одному сыну Саула, Еш-Баала. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 39 стих, который также носил ходящее имя Иевсфея, 2 книга Царств, 2 глава, 8 стих. Сказано, что Авенир, начальник войска Саулова, привел этого самого младшего сына Саула, который не погиб в битве, и воцарил его в Галааде над всем Израилем. 2 книга Царств, 2 глава, 9 стих. Двойные имена в Израиле весьма часты. Они имеют обычное свое значение. Так, Еш-Баал означает «сын Ваала» или «господина» или «владыки». Оно отпало, потому что Ваалу начали поклоняться как идолу и кумиру. Иевсфей же означает «сын стыда», потому ли, что он был слаб телом и духом и не был храбрым воином в армии Саула, вероятно, поэтому и он остался жив. Мы видим в этом периоде междоусобицу в Израиле, что большую роль играл военачальник Авенир. Он имел, вероятно, свои цели и причины. Давид не нашел в нем поддержки. Авенир был сыном дяди Саула. Первая книга Царств, 14 глава, 50 стих. Этот стих подтверждает, что начальником войск Саула был именно Авенир, сын Ниров, дяди Саула. Это родство с Саулом, а также храбрость Авенира способствовали его высокому положению в дни Саула. Он остался жив, когда Саул был убит во время страшной борьбы с филистимлянами и три сына его. Авенир имел влияние на народ при хаотическом положении после поражения Израиля и решил продолжать монархическую линию Саула, не зная планов Божьих, что цари будут из рода Иуды по пророчеству книги Бытие 49 главы. Размышляя о личности Авенира, двоюродного брата Саула, мы сразу же видим, что характер его не был хороший, и он не был благочестивым человеком. Гордость находилась в сердце его. Даже прежде, чем представить племянника своего, Иевсфея, Израилю, как наследника царя на троне Израиля, Авенир укрепил свое положение в политическом и военном положении. Фактически он управлял 10 коленами Израиля, а малосильного и непопулярного Иевсфея предложил народу в цари для прикрытия своих амбиций быть владыкой народа без помазания. Он выступил против Иудеи и Давида, как помазанного пророком царя по указанию Божию. Об этом мы говорили уже раньше. Поэтому план Божий был связан с личностью Давида, а Авенир, несомненно, пошел путем человеческим, не руководясь волей Всевышнего. Временно было затишье между двумя царствами. Но вот пришло на мысль Авиниру начать войну с Иудеей. Войска его перешли Иордан с целью расширить свое владычество. Положение могло быть весьма печальным. Братоубийственная война могла вспыхнуть между коленами Израилями. Войска Давида были преувеличены армией Авинира. И Давид не принял вызова вступить в бой, а послал для переговоров своего генерала Иоава. Они встретились у пруда Гаваонского, оба окруженные слугами своими или меньшими военными чинами. Вторая книга царств, 2 глава, 13 стих. Авинир предложил, чтобы молодые воины, по 12 человек с каждой стороны, поиграли пред ними. Другими словами, вступили в бой между собою. Произошла жуткая картина. 24 молодых воина пали мертвыми, вонзив мечи свои друг во друга. А потом началась битва между двумя армиями. Жестокая битва. Но Авинир был поражен. Битва длилась весь день в бегстве Авинира и его войск. Поединок молодых воинов подобен выступлению Голиафа против Израиля и победе над ним Давида. Это восточный древний обычай не начинать битву большой, а совершать испытания. Зачастую приходили к миру после такой стычки, но здесь разгорелась война между родными братьями-израильтянами. Бежал Авинир при отступлении, а за ним гнался младший брат генерала Иоава, быстрый в бегстве Асаил. Авинир просил его отстать, дабы молодой Асаил не был пронзен копьем Авинира. Вторая книга царств, 2 глава, повествует об этой тяжелой драме. Асаил не отставал, и Авинир обратил копье свое на бегущего за ним Асаила и пронзил копье Асаила. Тот умер. Но позже брат Асаила поразил хитро Авинира на смерть, о чем Давид весьма скорбел. Погибли юноши, мастера управлять мечом. Искра гнева овладела обоими генералами и людьми. Произошла короткая, но кровавая битва. Как печально, что родные по крови люди так уничтожали друг друга. Да сохранит нас Бог от этого. Вениамитяне вместе с Авиниром и братьями его, несомненно, были лояльны своему колену или роду, потому и задерживали израильских 10 колен от признания Давида царем над собою, который в Хевроне царствовал над Иудеей. Но в то же время, несомненно, овладело сердцем Авинира генерала, и может быть, что он имел сокрытый свой план в сердце, боясь смерти Иоава за смерть брата своего Асаила, который неумолимо гнался за Авиниром, просьба последнего отступить, дабы с братом Асаила генералом Иоававом не создать сильной вражды, не воздействовала на молодого гордого Асаила. Он не уступал мольбе старшего полководца и, по-видимому, хотел прославиться или угодить брату своему Иоаву и Давиду. Бедный спортсмен в бегах древних времен, он пал от молниеносного поворота копья в его сторону опытным Авиниром. Этого не мог забыть Иоав и брат его, а Давиду это причинило много горьких переживаний. Когда к заходу солнца Авинир и армия его, рассеянная, добежали до холма Ама, что у Еаха, на дороге к пустыне Гаваонской, здесь Авинир предложил Иоаву и его людям перемирие. Он кричал с холма: «Вечно ли будет пожирать меч? И ты знаешь, что последствия будут горестные. И доколе ты не скажешь людям, чтобы они не преследовали братьев своих? и затрубил Иоав трубою, и остановился весь народ, и не преследовали более израильтян. Сражение прекратилось. Авенир всю ночь со своими людьми возвращался в Махаим. Какая грустная картина! Братоубийственная война, кроме того, смерть Асаила сделалась причиной новой катастрофы и мести, но благоразумие Давида много помогло, чтобы кровопролитие прекратилось, хотя он весьма осудил и наказал убить Авенира и Ивасфея, сына Саулова. Прошло немного времени, и Авенир пришел к Давиду в Хеврон для переговоров. Возможно, что на уме его было соединить два царства под руководством Давида, а может быть, он искал также милости и у Иоава, и Авесы, братьев, погибшего Асаила в бою, когда тот гнался за Авениром и не внял просьбе последнего отступить от него. Не разгадать нам дипломатию Авенира, но нет сомнения, что он искал мира. Несмотря на то, что он был генералом, но заметно, что желание его было к мирному сосуществованию обеих сторон разделенного Израиля. В это время Иоав не был с Авесой и частью войсками в Хевроне. Давид мирно принял отступить с миром Авенира, но вернулся Авенир, и вторая часть тяжелых пранов совершилась. Аминь.